Серва, друг. Да, носитель. Я ведь не могу просто так потерять сознание. Никак нет. Желаете произвести аварийное выключение? Никогда ранее у меня не было настолько сильного желания согласиться на озвученное системой предложение. Глава 10. Благодаря действиям Самы произошло несколько событий, из которых самой важной, не считая, конечно, парочки свежих седых волос в моей шевелюре, являлась небольшая отсрочка и возможность пораскинуть мозгами в фигуральном смысле. Пока что все не настолько плохо, чтобы прибегать к столь радикальным решениям. Не стоит волноваться, носитель. Я не позволю вам так просто умереть. Великолепный образец поддержки, Серва, иначе не скажешь. Ты, кстати, закончил анализ имеющейся информации, подтверждаю. Предоставить краткую выдержку, не спеши, для начала попробую сам показать всю мощь человеческого разума. Несмотря на мою первичную реакцию, как таковой серьезной проблемы в посещении школы нет. Я ведь могу, образно говоря, отдать тебе тело на автопилот, из которого ты будешь выводить меня при необходимости, только частично. Поддержание базовых функций организма и частичная имитация поведения в бытовой ситуации. Полноценно коммуницировать с живыми объектами не получится. Записывать за преподавателем сможешь, и выйти к доске, чтобы написать ответ, если заранее подготовить алгоритмы, то смогу. Отлично. Сымитировать односложные ответы через язык жестов, вероятность возникновения проблем менее 5%. Большего и не надо. Заодно появится окно для чего-нибудь более занимательного, нежели просиживание штанов за партой. Тренировки, занимательного, Серва, занимательного, усиленные тренировки. Порой у меня складывается впечатление, что ты в какой-то момент всучишь мне костюм из зеленого спандикса и начнешь затирать про юность. Это подарит вам дополнительную мотивацию, определенно, только не в том плане, на который ты рассчитываешь. Потерев веки, подключился к беседе родителей и деда, получившей продолжение после того, как меня отправили наверх, чему поспособствовала Мики, одной из первых вернув себе самообладание. Джуза подобным решением был явно недоволен, но протестовать не стал. Носитель, вам все еще требуется выдержка из подготовленного отчета, а точно, совсем из головы вылетело. Так к какому выводу пришли твои процессоры, друг? С точки зрения здравого смысла обычного человека, наиболее правильное решение – последовать словам объекта Джузе Хёда, учитывая, что вы неоднократно озвучивали цель не выделяться. Посещение местного учебного заведения позволит избежать лишнего внимания. Он замолк на пару секунд, давая мне возможность осмыслить полученную информацию, после чего продолжил. Если рассматривать ситуацию с позицией КПД, вы рискуете впустую потратить неопределенное количество часов. Несмотря на продолжительный срок жизни, куда более долгий, чем у стандартного представителя человеческой расы, остается фактор канона, уровень причастности к которому в дальнейшем неизвестен. Соответственно, Серва, это не похоже на краткую выжимку. Вы сами хотели, чтобы в вопросах важного характера я не упускал дополнительных деталей. Твоя правда, однако, на свой страх и риск. Какое решение именно тебе кажется подходящим с учетом всей имеющейся информации? Отказаться от имитации социальной жизни и начать поиски способа восстановления источников питания системы, чтобы полностью раскрыть потенциал носителя. Выдохнул через нос. Я говорю про решение вопроса, идти или не идти в школу. Про него и речь. Если говорить про остальные пути, они не окажут существенной разницы на дальнейшее существование, поэтому выбор остается за вами. Ты ведь сам сказал про каноны лишние часы в никуда, с вероятностью 97% критически пострадают близкие носителю объекты, следовательно указанные факторы релевантен на длительной дистанции. Понятно. Проще говоря, ты вновь умываешь руки, оставляя выбор за мной. Не то чтобы это было в первый раз, я не могу сказать вам, как поступать, я лишь могу подсказать. Учитывайте, носитель, мой интерес, ваше и сугубо ваше благополучие. И пусть весь остальной мир горит синим пламенем, абсолютно верно, буду держать в уме. Закончив беседу с Серва, я повернулся на бок, прикрывая глаза, стараясь полностью сконцентрировать внимание на диалоге этажом ниже. Благо за это время родители и дед успели закончить с расшаркиваниями, начав обсуждать действительно важные вопросы. Итак, Гра, голос Джуза окончательно потерял какое-либо дружелюбие, став предельно холодным. Теперь, когда мы все успокоились, поясни мне, по какой причине мой внук не будет посещать школу? Потому что мы этого хотим, Таким же тоном ответил мужчина. «Забавно», — хмыкнул старик. «Никогда бы не подумал, что вам будет настолько наплевать на будущее собственного сына. Впрочем, учитывая, что благодаря вам, это первый раз, когда я его увидел, не считая младенчества». Он не договорил, хрипло рассмеявшись. «Вы сами не желали выходить на контакт, Джуза-сан», сохраняя вежливость, подметила Мики. Ивана как повернулась, почему-то я был уверен, что дед вскинул бровь. «Вот живешь 5 лет, искренне не понимая, почему внук растет, не зная о своем дедушке, а оно оказывается потому, что я сам того хотел. ТЦ, наверное, старческий маразм совсем одолел». Гора было хотел что-то вставить, оспорив слова родителя. Однако старший Хёда слегка хлопнул ладонью по столу. «Уже не важно, что было, то прошло. И как вы, впоследствии, объясните это Исею, меня не волнует. Я уже понял свою роль в вашей семье. Ау, кажется, тут обида явно не шуточная. Надо будет взять на заметку и реально выяснить причины столь радикального отношения. И при этом вмешиваешься в уже принятое решение», — вздохнул Гора. «Очевидно, у меня одного остался здравый рассудок. Черт, если Джуза был таким в оригинале, то каким образом Исей вырос настолько КХМ? Мики, ты же всегда была умнее моего отпрыска. Скажи, зачем вы поступили подобным образом? Мы посчитали это наиболее подходящим вариантом в сложившихся обстоятельствах», — тихо проговорила Мики. «Вы же знаете, наш Исей особенный, и вы подумали, что сделать его изгоем общества — лучший вариант, добавив в копилку дефектов еще и психологический, жестко и прямолинейно. Мне нравится. Не прожигай меня взглядом, Гора. Школа – это не про учебу. Школа – это, в первую очередь, социальная адаптация, умение заводить связи, взросление личности, в конце концов. Какие связи? Да над ним там издеваться будут», – вспылил Гора. «Тебе ли не знать, что представляют из себя дети?» Джуза громко фыркнул. «Откуда ты знаешь, что Исей позволит над собой издеваться? Знаешь, сын, у меня складывается ощущение, что ты настолько помешан на безопасности отпрыска, что абсолютно перестал видеть в нем человека. Если он не научится справляться с трудностями, то что с ним будет дальше? Родители не вечны, вы не сможете опекать его до самой смерти. Я дам ему все необходимые знания», — упрямо возразил отец, на что старик коротко усмехнулся. «Опыт нельзя передать лишь словами. Опыт нужно прочувствовать, пережить, не заставляя повторять тебе очевидные вещи. Впрочем», — Джуза цыкнул, — «раз достучаться до вашего рассудка не вышло, зайду с другой стороны. Предположим, вы сможете обучить его до уровня средней школы. Как докажете это системе образования?» «Я уже договорился с руководством младшей школы. Раз в 3 месяца будет приходить учитель и проводить срез, проверяя знания Исе», — Тонгара вновь приобрел уверенные нотки. «Понятно. И среднюю школу мой внук тоже проведет дома?» «Да», — в этот раз ответила Мики. Джуза тяжело вздохнул. «Хорошо. Получается, на плечи невестки ложатся заботы о доме, воспитании младшей дочери и образовании старшего сына, в то время как ты, Гора, будешь пахать, пытаясь обеспечить им жизнь?» Дед на пару секунд замолчал. «Я сомневаюсь, что с нынешними доходами ты потянешь. Всегда можно работать сверхурочно», — отметил Гора, — «и откинуться от переутомления. Видимо, придется уговорить шинигами оставить мою душу в теле еще лет на 15, чтобы невестке не пришлось в одиночку тащить весь груз твоего идиотизма на своих плечах, отец», — воскликнул мужчина. «Не обращай внимания, старческий маразм проявляется», — не скрыл иронии Джуза. «Обратно к теме. Предположим, 9 классов он закончит. Что со старшей школой? Туда попасть и так нелегко, особенно на бюджетную форму, так у вас еще и рекомендаций не будет. Я молчу про университет. Гора, Мики, вы обезопасите ребенка от вредной среды, но что он дальше-то делать будет? Не бойтесь, что, спустя годы, Исей сам обвинит родителей во всех проблемах, и не то чтобы он будет неправ». В гостиной воцарилось молчание. Я же, перевернувшись на спину, мысленно присвистнул. А старший Хёда хорошо подготовился, да и давить умеет. О чем говорить, сам призадумался, настолько ли хорошие решения приняли родители. Как-то не приходило в голову, что реалии Японии и известной мне России слегка отличаются друг от друга. Не зря ведь у них самый высокий процент самоубийств среди подростков из-за учебы. Тут твой социальный статус значит действительно многое. Вдобавок, вопрос финансов. Если так прикидывать, то выходит достаточно сложная ситуация. Хоть отец и работает в строительной фирме, заработок у него не то чтобы космический. Когда была лишь одна моя тушка, требующая заботы, то еще хватало, но стоит включить расходы на СМИ. Если носитель начнет посещать учебное заведение, то у Мики Хёда появится возможность устроиться на работу, при условии нахождения СМИ Хёда в детском саду, что снизит финансовую нагрузку. Логично. Тем не менее, меня начинает терзать совесть. Почесал подбородок. Господи, и почему я не могу быть абсолютно равнодушным ко всему человеком? Оставить все на самотек, а там проблемы как-нибудь решатся. Удобно и голова не болит. Но вы ведь так не поступите. Зачем задавать вопрос, ответ на который уже известен? Задайте этот вопрос себе, носитель. Деньги, мать их, одна из важнейших частей современной цивилизации. В мире почти все можно достать, имея при себе бумажные купюры, главное их количество. И вроде бы в чем проблема? Пойди и заработай, верно, только есть маленький нюанс, как их достать, будучи мелким спиногрызом. Размахнувшись, метнул камешек, заставив тот несколько раз отскочить от воды, чтобы потом героически затонуть, присоединившись к своим братьям на дне. Хорошо ему лежит, ничего не колышет, лишь вода обмывает. Хочу быть камешком. Вам надоест спустя несколько дней. Зато это время я буду бесконечно спокоен и свободен от всяческих душевных терзаний. Будь прокляты мирские проблемы. Серва, ты можешь просто создать пару килограмм золота из воздуха. Это вполне выполнимо. Вам нужно лишь развить нужные навыки, а также продумать способ легализации незадокументированных драгоценных металлов. Звучит так себе. Можно взломать цифровую систему банка и перевести нужную сумму на денежный счет Горохеда. Ага, остается только налоговой объяснить, каким магическим образом данное событие произошло. Там за каждую копейку, точнее, иену, отчитываются. Заметит, потом проблем не оберемся. Еще варианты, желательно, не включающие в себя несколько лет прокачки или необходимость разыскивать лазейку для ввода в законный оборот. Пока у меня в голове только сбор милостыни. Даже на подработку не устроюсь. Во-первых, инвалид. Во-вторых, возраст. Подперев голову кулаком, шумно вздохнул. Послезнание также на помойку. События местного мира и моего могут кардинально различаться, поэтому про ставки лучше забыть. Тем более, я из всего помню лишь пару турниров по одной игре, да легендарное попадание сборной России в 1/8 финала, или 6-ю, соседи орали, будь здоров, а какой год был, в душе не знаю, почему нет какой-нибудь игровой валюты, которая магическим образом работала бы в реальном мире, игнорируя законы логики. Сделал квест, получил 1010 да потратил их в магазине, впрочем, даже родителям сложновато их отдать будет, ибо вопрос их появления никуда не пропадает. Хм, как бы на моем месте поступил любой другой адекватный и абсолютно разумный герой. Пошел бы гулять по парку, столкнулся с гопниками, задирающими какую-нибудь девушку, спас ее, в ответ она даст кучу бабла, поскольку является дочкой крупного бизнесмена. А как дамочка оказалась там и без охраны, ненужные детали, или лучше, сразу столкнуться с бизнесменом, больным очередной вариацией магического спидорока, вылечить его и получить благодарность в денежном эквиваленте. Прям вижу, подходит к высокопоставленной особе мелкий шкет, жестами говорит, что поможет и, представив в голове такую сценку, не выдержал и мысленно рассмеялся. Скорее с неба упадет сумка с деньгами из пролетающего мимо самолета. Со стороны моря прошелся порыв ветра, вместе с прохладными брызгами, в лицо впечаталась бумажка. Смахнув ее с лица, хотел было откинуть в сторону, однако, разглядев содержимое, передумал, ловя себя на максимально тупой и безумной идее, от которой в свое время плевался ядом. «Серва, друг, а как у тебя с теорией вероятности?» Возвращался домой я уже в более приподнятом настроении. Четкого плана до сих пор не было, но небольшая надежда присутствовала. Теперь оставалось лишь уговорить родителей поучаствовать в авантюре, созревшей в моей голове, чем я займусь, но позже. Точно не тогда, когда у нас гостит Бжуза. Что, к слову, меня чуть удивило. Я рассчитывал, что дед окончательно разругается с родителями и свалит, хлопнув дверью. Однако старик оказался куда мудрее и, вдоволь высушив нерадивого сына и невестку, сбавил обороты. Не знаю, было ли это его планом изначально, но итоговый вердикт выглядит следующим образом. Я спокойно учусь дома до окончания младшей школы, а потом, уже в более сознательном возрасте, решаю, продолжать обучение в кругу семьи или вливаться в социум. Это из главного, из дополнительного. Родители согласились отпустить меня с Джуза к нему в деревню на пару недель. Когда именно, оговорено не было, но, как я понял, дед готов принять меня в любое время. Впрочем, не скажу, что и сам против, иногда хочется сменить обстановку. Тем более, окромя старика, у меня еще и бабушка имеется, что удивило не меньше наличия деда. И лишним камешком сомнений в сторону каноничности местных событий. Никаких старших родственников я не помню ва. Просканировав взглядом местность, теперь постоянно делаю это после встречи с тем чемоданом, едва вскинул бровь, заметив, что кое-кто стоит возле окна, причем, судя по всему, кого-то выискивая. Объект Джузе Хёда направляется в вашу сторону. Уже заметил, так что не сворачиваем. Он вышел, увидев меня из гостиной, значит, будто имея конкретную цель. О, Иссей, возвращаешься с прогулки? Я изобразил удивление, столкнувшись со стариком, решившим чисто случайно выйти из дома в тот момент, когда я собирался заходить. Подыграем, ничего сложного. Утвердительно кивнув, вопросительно посмотрел на Джуза. Да я тоже захотел подышать свежим воздухом, сделав небольшую паузу. Дедушка постучал пальцами по навершию клюки, после чего, радушно улыбнувшись, продолжил. «Не хочешь составить мне компанию? Твоя мама как раз уборку затеяла». «Ага, скорее всего хочет поговорить тет-а-тет, без риска вмешательства кого-то из родителей». «Ну, послушаем». Протянул ему ладонь, которую Хёда обхватил своими сухими, но сильными пальцами. «Вот и прекрасно». Он подслеповато прищурился. «Отведешь своего дедушку куда-нибудь? Давненько я в Куа не был, лет уже, наверное, 5. Построить предпочтительный маршрут с учетом вкусов объекта? Ты их знаешь? Нет. Однако могу сделать предположение на основе информации о людях его возраста и социального положения. Не думаю, что это самая разумная идея. Кажется, Джуза вовсе не волнует, куда именно мы пойдем. Суть в самом факте условного уединения». Приложив палец к подбородку, сделал вид, что серьезно обдумал доступные варианты, и потянул старика за собой, в сторону центра, прикидывая шанс реализации недавно пришедшего в голову плана. В конце концов, не обязательно, чтобы акторами были родители. Спустя пару минут молчания, когда я уже начал сомневаться насчет своих догадок о цели прогулки, вдруг старик просто хочет провести время с внуком. Джуза спокойно произнес: «Иссей, ставлю 100 йен, что речь пойдет про школу». Поднял голову, смотря на родственника. «Ты знаешь, что такое любовь?» Я невольно запнулся, услышав вопрос. «Что-что, простите». Видимо, мой шок отчетливо отразился на лице, поскольку Хёда, хрипло рассмеявшись, потянул меня в сторону стоящей неподалеку скамейки, куда и усадил, надавив на плечи. «Передохнем немного, мои кости уже не те», объяснил свои действия старик, занимая место рядом. «Так что, внук, тебе знакомо это чувство?» Он посмотрел мне прямо в глаза, чуть наклонившись, со спокойной улыбкой на губах, словно и так зная ответ. Неловко почесав затылок, медленно кивнул. Одобрительно хмыкнув, Джуза оперся о спинку скамьи, складывая руки на трости, поставленные между коленей и глядя куда-то вперед. По-настоящему чудесное чувство, правда, ради нее вершатся подвиги, из-за нее рождаются люди, небольшая пауза, но также во имя любви творятся страшнейшие преступления. Старик, ты же понимаешь, что разговариваешь с 7-летним ребенком. Возможно, сейчас тебе мои слова покажутся глупостью, но, надеюсь, когда-нибудь они случайным образом всплывут в твоей голове и избавят от возможной ошибки. Хёда на пару секунд прикрыл веки. Твои родители, Иссей, очень сильно тебя любят. Настолько сильно, насколько возможно. Если бы ты только догадывался, через что им пришлось пройти, чтобы тебе удалось появиться на свет. Правой рукой он мягко взъерошил мои волосы. Для них ты – самое настоящее чудо, сокровище, которое они готовы защитить всеми возможными способами. Старик выдохнул через нос. Только, порой, благие намерения ведут в пропасть, из которой невозможно выбраться. Я наклонил голову, словно спрашивая у деда смысл его слов. «Внук, как я говорил, любовь невероятно сильна. Она дает силы сделать то, на что в любой другой ситуации человек был бы не способен. Однако, в то же время, может ослепить и сподвигнуть совершить абсолютно безумные поступки. Хм, неужели его до такой степени задело решение родителей оставить меня на домашнем обучении?» Тем не менее, Джуза закашлялся, прервавшись на начале фразы. Тем не менее, что бы ни произошло в будущем, какими бы странными тебе ни казались действия родителей, пожалуйста, внук, не отрекайся от них. Они – твоя единственная семья, и то, что внешне может показаться бредом, с их точки зрения – чистейшее благо. Не спеши судить отца и мать, для начала. Просто поговори, старик усмехнулся. В конце концов, говорить люди умеют не только языком, верно? С этими словами он мне подмигнул, на что я слабо улыбнулся, чувствуя легкий укол совести за собственные мысли. Школа, будто вокруг нее все вертится. Тьфу, надо начинать работать над собой, ибо потихоньку полноценно деградировать начинаю, зашоренность мышления уже присутствует. Думай, внук, рассуждай, ищи причины. Повторно потрепав меня по голове, Джуза грузно поднялся со скамьи. И помни, что единственные, кому можно полностью доверять в жизни, твои близкие. Ты ведь любишь своих маму, папу и сестренку, быстро закивал. Вот и молодец. Чуть потянувшись, Джуза огляделся. Так, а куда мы, собственно, пришли? Ты меня намеренно потянул к торговому центру, не растерявшись от резкого перехода, подскочил на ноги, пряча руки в карманы и покачиваясь с пятки на носок, мысленно закидывая несколько десятков баллов в пользу деда. Я, конечно, ожидал много, но подобного разговора по душам точно нет, особенно в таком ключе, где меня воспринимают как взрослого. Никогда не думал, что это способно настолько порадовать. Значит, цель есть. Хочешь, чтобы дедушка тебе что-то купил? Прищурился Хёда, улыбнулся еще шире. Ох, и в кого такой пошел? Явно не в гора, он в твоем возрасте. Старик цокнул языком, не скрывая легкого недовольства. Ладно, так и быть, надо ведь порадовать внука. Веди, чего тебе так сильно захотелось. Получив одобрение, схватил старика за ладонь и потянул за собой к одному небольшому киоску на противоположной стороне улицы. Если все получится, временно избавлюсь от одной из множества проблем. Серва, на всякий случай, ты готов? Всегда готов, носитель. И последнее число, 45. Поздравляем всех победителей, а тем, кому не повезло, удачи в следующий раз, она обязательно вам улыбнется. Радостно улыбающийся ведущий помахал рукой, после чего включилась реклама. Игнорируя остаточные уколы головной боли, еще раз сверил номера на листке и посмотрел на родителей с дедом, которые продолжали сидеть с открытым ртом. Невероятно, просипел отец, дрожащими руками забирая у меня билет с лото. Дорогая, у нас же не галлюцинации. Микки ущипнула себя за руку и ойкнула, шокированно смотря то на меня, то на смеющегося деда. Ай да малец. Джуза не скрывал одобрения в голосе. Видимо, сама Аматерасу на его стороне. Ха, хотел бы я сейчас увидеть лицо кассира, который регистрировал твой билет, папа. Подключилась Самы, сидящая у меня на коленях. Пока что попытки родителей убедить ее в том, что я, ее старший брат, не увенчались успехом. Зато Гора теперь тоже обладал гордым титулом папы, как и Микки, мамы. Два отца и одна мать, звучит, словно слоган шведской семьи эпохи трансгуманизма. 5 из 7, 5 из 7, не выдержав, Гора вскочил с дивана. Это же почти 340 тысяч йен за вычетом государственного налога. С головой хватит, чтобы собрать Самы в садик и, милый, спокойнее, схватила его за локоть Микки. В первую очередь, это деньги нашего Иссея, взглянул на деда, тот на меня. Я мягко улыбнулся, постучав по сердцу. Хах, кажется, внук абсолютно не против, чтобы вы ими воспользовались, одобрительно хмыкнул старик. Правда, чуть удивилась мать, на что я яростно закивал головой. Только давайте без ерунды в духе. Положим в банк и потом отдадим. Я их ради вас и достал, чтобы жилось легче. И, судя по счастливым лицам, сделал это не зря. Головная боль окупилась сполна. Хотя по первым впечатлениям хотелось разбить себе голову об стену. Вроде бы ничего сложного. Просто считать вероятность выпадения чисел для одного билета. Ну, не сложно для системы, конечно. Я же почти умудрился потерять рассудок. Боюсь представить, какие последствия будут для предсказания чего-то более глобального. Кстати, серва, как долго меня еще будет кошмарить? 22 часа. Я предупреждал, что системе придется искусственно повысить ваши лимиты для использования предугадывания. Терпимо. Но в будущем лучше найти более стабильные источники дохода или способы легализации незаконных. Глава 11. Сорвав травинку, растущую на обочине дороги, стиснул ее меж зубов, продолжая неспешную прогулку средь рисовых полей. Летнее солнце, не скрытое облаками, вовсю припекало, однако я, заблаговременно разжившись соломенной шляпой, избежал участи перегрева. Жаль, конечно, ветра сюда загуливают редко, чему мешает горная гряда на северо-востоке. Хей ведь, к слову, ношение шляпы не обязательно. Ограничивайте себе обзор, а полезные свойства данного головного убора вам полностью бесполезны. Я вполне способен уберечь вас от солнечного удара или перегрева. Вообще-то я пытаюсь соответствовать окружающему антуражу. И, друг, о каком ограничении обзора может идти речь, если все в радиусе 20 метров вокруг постоянно сканируется в пассивном режиме? ХМ, надо будет старости намекнуть, что пора обрабатывать поля от вредителей, больно расплодились. Или самому этим заняться, заодно лишний раз проверить навыки на избирательность. Замерев на месте, поскреб пальцами щеку, задумчиво разглядывая мерно покачивающиеся колосья риса. До сбора урожая еще добрых 2 месяца, да и есть риск навредить растениям. Вам просто лень. Тоже верно. В первую очередь, я сюда приезжаю отдыхать, а не искать себе работу. Не то чтобы в КУА у меня была куча обязанностей, не считая учебы и тренировок. Втянув носом свежий деревенский воздух, поправил съехавшую шляпу. Кайф, самый настоящий. Для полноты счастья не хватает только хорошенько перекусить. Джу заговорил, что бабушка Мацури приготовит на обед набы. Интересно, что она закинет в бульон на этот раз. Вроде утром видел кусок размораживающейся говядины. Ничего не мешает просто попросить добавить что-то по вкусу, но в таком случае исчезнет задор. Все равно блюдо окажется вкусным, проверено на личном опыте. Чего у старшего матриарха семейства не отнять, так это умение готовить. Или же это навык, приобретаемый с появлением внуков. Глубоко сомневаюсь, что в генном коде обычного человека прописаны кулинарные рецепты. А я сомневаюсь, что ты за 8 лет до сих пор не научился понимать, когда стоит взять и промолчать. И не надо сваливать на меня возможную вину. В последний раз я собственную речь слышал в прошлой жизни. Сбоку раздалось жужжание, спустя мгновение сменившееся на тихий хруст. Вздохнув, проводил взглядом расплющенные тельце осы, на кой-то черт решивший пролететь в опасной близости от моего тела. Прости, дорогая, пассивная защита знает свое дело. Впрочем, серва, вроде же ты собирался заняться ее отладкой, не так ли? Работам в указанном направлении поставлен низкий приоритет, соответственно, настройка займет некоторое время. На текущий момент срок составляет 12 дней, 21 час и 40 минут. Весомо. Поглядывая на дорогу впереди, я задумался насчет того, чтобы повысить значимость проекта, однако, трезво поразмыслив, пришел к обратному выводу. Гораздо важнее закончить перестройку физического тела и, следом, соорудить нечто в духе небольшого генератора. Если с первым все достаточно понятно, уменьшить негативные эффекты от применения навыков и увеличить выживаемость, то со вторым КХМ, нововведением в своем организме я еще не разобрался. Следуя словам серва, количество энергии, полученной благодаря жертве Драйга, искренне надеюсь, он понял, что был захаван во имя победы добра и позитива, имеет весьма солидный объем, но, к сожалению, не безграничный. Исходя из этой информации, необходимо заранее подготовиться к возможному дефициту, создав условный перерабатывающий завод окружающей энергии прямо внутри моего тела. Бесконечной маной меня это не обеспечит, но позволит поднакопить определенный запас на черный день. Каким образом работает сия чудная механика и на основе чего сооружается конструкт, мне неизвестно. И не потому, что детали не волнуют, наоборот, я бы с радостью пополнил собственный багаж знаний. Сам серво толком не понимает процесса. Поправка. Система использует готовый шаблон. Поправка отклоняется, так как не меняет сути. Сможешь на коленке соорудить аналогичную хрень, попутно объяснив, что, куда и чем совать. Нет, вот и закрыли обсуждение. Хотя, про формы ради, замечу, что при наличии чертежа и мозга вполне реально создать аналог. Это так не работает, носитель. Почему? Вместо привычного размытого ответа, мой извечный попутчик решил промолчать, чем убедительно доказал правоту отдельно взятого попаданца. В любом случае, пускай творит ересь с организмом. Пока что никаких проблем от этого не возникало. Добредя до небольшого бревна, положенного подле перекрестка, с выдолбленным сиденьем, сел на него, решив немного передохнуть. ХМ, а давненько я не заглядывал в статус. Год что ли, или чуть больше. Статус, возраст, 11 лет, ОС, 100%, ОМ, 100%, АУ, 97%, боевая мощь, С, таланты, 1, софистика, высокий ранг, 1%, 2, театральное мастерство, средний продвинутый ранг, 11%, 3, заточник, средний ранг, 23%, 4, делопроизводство, продвинутый ранг, 96%, 5, преподавание, высокий ранг, 47%, 6, психология, средний продвинутый ранг, 53%, навыки, общие, 1, восстановление, А, 2, сокрытие, А+, 3, управление сновидениями, С, 4, физическое ускорение, С, 5, скан, Б, 6, усиление, С, боевые, 1, земляной снаряд, С+, 2, вихрь, Б+, 3, пространственный вакуум, Б+, 4, ледяная буря, А, 5, огненная буря, Б, 6, шторм, Б, 7, разлом, С, 8, право уничтожения, стадия изучения, 2%, защитные, 1, блинк, Е, 2, элементальная стена, Д+, 3, щит, Е+, 4, бастион, стадия изучения, 3%, мда, думаю, будь тут звание, то титул каменщик Вавилона являлся бы моим, поскольку кирпичами я метаюсь, словно пулемет. Честно говоря, удивился, когда, подняв навык на С, получил дополнительное улучшение, позволяющее запускать сразу 8 снарядов. В какой-то момент возникла мысль придать булыжникам фаллическую форму, дабы нанести супостату не только физический урон, но и моральный. И эта идея еще никуда не ушла. Теперь интересно, что откроется, когда опну другие заклинания. Серва, зараза, молчит, сохраняя интригу и списывая все на неконтролируемые мутации, зависящие от индивидуальных особенностей пользователя, но я-то знаю, что он тупо поймал меня в сети азарта. Это подобно игровой механике, когда ты сидишь в полной заднице, огребая от каждого встречного, стискивая зубы в ожидании долгожданного бафа, благодаря которому в позу раком встанут уже противники. Тем не менее, я бы променял все это ради последних умений в боевой и защитных ветках. Больно вкусно выглядит описание. Право уничтожения. Уровень навыка. 0. Стадия изучения. 2%. Описание. Заклинание массового поражения, напрямую зависящее от уже изученных навыков. Главное, своевременно получить индульгенцию. Стоимость. 100% ОМ. Время подготовки. 360 секунд, перезарядка, 666 часов, бастион, уровень навыка, 0, стадия изучения, 3%, описание, создание защитного пространства, привязанного к местности, с повышенной аурой регенерации и частичной неуязвимостью, итк, стоимость, 100% ОМ, время подготовки, 120 секунд, длительность, 24 часа, перезарядка, 777 часов, звучит имбово, выглядит имбово, на вкус обязано быть имбово, за исключением нюанса. За 2 года уровень исследования поднялся на пару процентов. По примерным прикидкам, лет через 50 получу их в свои руки. Эф, совсем чуть-чуть, чую, не выйдет из меня нагибателя, ох, не выйдет. КХМ, но от заклинания уровня база Дельта 0 не откажусь. По остальному ничего особенного. Почти перестала раскачиваться софистика. Видимо, одних бесед с внутренним голосом не хватает. Делопроизводство улетело в схожую сторону. Почему-то маловато возможностей работать с документами. Впрочем, невелика потеря, возвращаться горбатиться в офис у себя желания не наблюдаю. С заточником, ну и так понятно. Зато преподавание и психология растут в геометрической прогрессии, за что стоит поблагодарить самы. Воспитание детей – дело весьма напряженное. Приоткрыв один глаз, покосился в сторону дороги из деревни, почувствовав знакомую сигнатуру. Вспомнишь лучик, вот и солнце, да, сначала показалась соломенная шляпка, украшенная красной лентой, а затем и ее обладательница, невысокая беловолосая девочка в голубом платьишке. Покрутившись, малышка заметила меня и широко улыбнулась, светя свежей прорехой между передних зубов. Исы, сорвавшись с места, сама побежала ко мне, придерживая ручкой головной убор, улыбнувшись в ответ, слез со скамейки и присел на корточки, ловя живой снаряд. Запрыгнув, сестренка обхватила меня за шею, привычно касаясь лбом ко лбу. Бабуля сказала, что обед уже готов. Подхватив ее под колени, я поднялся на ноги, спокойно удерживая мелкую, после чего аккуратно щелкнул девочку по кончику носа. «Ай, братик, хватит так делать», фыркнув, вскинул бровь. «Да-да», спрятав лицо между шеей и моим плечом, сам и покачала ногами. «Она мне говорила, что я тебя не найду, а я нашла, представляешь?» Поправив ее съехавшую шляпку, издал короткий мычащий звук. К сожалению, несмотря на свой возраст, общение жестами у малышки оставляло желать лучшего. Впрочем, в отличие от Мики и Лигара, иногда она умудрялась чуть ли не считывать мои мысли, чем пару раз заставила меня нехило так просраться. А еще деда поймал огромную рыбу. Прям огромную-огромную. Для полноты эффекта сестра откинулась назад и развела руки в стороны, показывая потенциальный размер добычи, совсем не боясь того, что я могу ее уронить. И, в общем-то, для опасений действительно причин не было, ибо на крайний случай всегда готова пара заклинаний. Береженого Бог бережет. Обещал, что завтра мы ее пожарим. Жареная рыба вкусная, или я уже ела жареную рыбу? Господи, насколько же она беззаботное создание. Хотя иногда может выбесить своим поведением или чередой бесконечных вопросов, на которые сама в процессе находит ответ. Ребенок, чего с нее взять? Не верю, что существуют идеальные родственные отношения, где их участники друг в друге души не чают, а конфликты и обиды, миф и наглая западная пропаганда, всегда найдется причина поругаться. Главное, помнить, что редко какой конфликт стоит серьезных обид. И еще он позвал нас завтра с собой. Мы ведь пойдем ловить рыбу, братик, пойдем? Да, да, мысленно закатив глаза, мягко потрепал сам и за щеку. Ура, пойдем, будто у меня есть выбор. Замечены сигнатуры неизвестных объектов. Количество 10. Класс опасности D+. Продолжая краем уха слушать щебетание сестры, подключился к активной части сканера, который заведовал серво. Ощущаемая область расширилась до 200 метров, моментально выделяя группу небольших силуэтов, активно передвигающихся на противоположной границе рисового поля. Очередные йокой, подтверждаю, движение в сторону Киото. Уже третья группа за последнюю неделю. В прошлые годы такой активности не наблюдалось. Кажется, в бывшей столице Японии намечается некий движ. Цели покинули зону обнаружения. Отключившись от системы наблюдения, мысленным усилием скинул легкую тошноту. Прогресс. Раньше бы корчился от сенсорной перегрузки, разом заглотив настолько огромное количество информации. Ладно, будем надеяться, что деревня так и останется для них проходным местом. 8 лет провел без мордобития, пьяного идиота, решившего дать незнакомому мальчику подзатыльник не учитываем, запястье у него уже должно было срастись, еще от пары раз по столько же не откажусь. Данные особи не представляют для вас существенной угрозы. С вероятностью 97% потенциальный бой закончится на первых секундах. У вас преимущество в мощи и арсенале. Хватит мечтать, серва. Прижав к себе поплотнее Самы, продолжающую делиться новостями, на секунду прикрыл глаза. Огрызаться на систему я способен, но вот как избавиться от паскудного ощущения в душе, что в скором неопределенном будущем придется проверять эту самую теорию на практике. Так, садимся пошустрее, все стынет. Грозно приказала Мацури, вытирая руки о кухонное полотенце. Умылись, умылись. Отчиталась за нас двоих Самы, поправляя мокрые волосы. Попытка облить водой старшего брата обернулась провалом, и без какого-либо вмешательства с моей стороны, лишь череда случайных событий, приправленных изогнутым кинетическим щитом. Одобрительно кивнув, бабушка выглянула в прихожую и, набрав воздух в легкие, прокричала: «Джу, к столу, быстро!» Со стороны подсобки раздался ответ: «Иду я, Камисама, иду». Дед явно был чем-то занят, судя по тону. «Ну, так иди побыстрее». Не то чтобы это хоть как-то волновало старшего матриарха семейства, быстрее только вперед ногами. Не поторопишься, я тебе это устрою, только спину не надорви. Пряча ухмылку, я протянул кусок белого хлеба сестре, в который та с удовольствием вгрызлась, совершенно не обращая внимания на перепалку родственников. Хотя в первый раз постоянно пугалась, когда кто-то из старшего поколения начинал повышать голос, но потом, поняв, что это у них такой стиль общения, свыклась. Помнится, года полтора назад, когда приехали обратно в Куа, Сама решила дословно передать одну из фраз, услышанных от деда. «Ну, чего я могу сказать, Мики злится редко, но незабываемо». Джуза после того случая старался при малышке лишнего не говорить, что, конечно, меня не касалось. «Скажу одно, Словарный запас у старика вызывает искреннее уважение. Дождавшись появления последнего участника, мы, наконец, приступили к обеду. Из приятного, за едой никто не проронил ни слова, ибо главное правило дома соблюдалось безукоснительно. Никто не хотел получить ложкой по лбу, больно тяжелая у бабушки рука. Закончив с трапезой, мы переместились на веранду, где, с удобством расположившись в тени, приступили ко второй части, включающей в себя церемонное распитие зеленого чая. Впрочем, есть у меня сомнения, что дед себе туда плюхает что-то еще, поскольку больно бодрым становится в процессе. Итак, дорогая, не решила, чего хочешь свой день рождения? Поинтересовалась Мацури, делая аккуратный глоток из глиняной чашки. Сама, усевшись в кресло-качалку, пошевелила пальцами ног. Не знаю, мама и папа тоже спрашивали. Чего-нибудь интересного? Задумчиво протянула малышка, заставив старших Хёда переглянуться и горестно вздохнуть. Звездочка, прокашлялся Джуза. 5 лет, это важная дата. Может быть, есть что-то такое, чего тебе хочется прям очень-очень сильно? Игрушку какую-нибудь? Неа, у меня их и так полно, беззаботно отозвалась сестра, цепляя печеньку из моей тарелки. Чужое, всегда вкуснее, понимаю. Причем, даже если поменяю наши порции местами, тянуться будет все равно к моей. Рури говорила, что ей весной подарили огромную куклу. Но зачем огромная кукла? Она же тяжелая. На вопросительный взгляд Мацури, старик тихо пояснил жене, что речь идет про подругу из детского сада. Понятно. А съездить ты никуда не хочешь? Попыталась зайти с другой стороны женщина. Нет, парки развлечения скучные. Там, где весело, мне туда нельзя. Под конец пробурчала девочка, видимо, вспомнив, как ее сбрили на подлете при попытке попасть на американские горки. Посмотрев на растерянных старших Хёда, мысленно рассмеялся, облокачиваясь на перила и глядя на бесконечно простирающиеся вдаль поля. Помнится, когда был маленьким, в прошлой жизни, любому подарку был рад. Шоколадка – радость. Деревянные кубики, выточенные местным умельцем – двойная радость. А про игрушки вообще молчу. Старенький робот, умеющий издавать странные звуки, дожил до моего 30-летия. Однако и возможности у моей семьи на тот момент были весьма скудные. На мое рождение выпало весьма своеобразное время. Справились, конечно, куда деваться, но не без проблем. Сморгнув воспоминания, хлебнул чая. А вот подарок для Самы, вопрос интересный. Надо ведь что-нибудь такое запоминающееся. Постучал пальцами по дереву. Черт, ничего в голову не приходит. Вот никогда не любил подыскивать презенты, зачастую ограничиваясь деньгами. Надо что-то человеку, купить сам. Акт внимания и прочие слабо задевали мою тонкую душевную организацию. Практичность решает. Только не всучу чужая сестре пачку банкнот. Сам, точно ничего нет, чего бы тебе крайне хотелось. Даже самого невозможного, чувствую, Джуза окончательно отчаялся. Задумалась девочка. Апа, неужели хоть какую-то наводку получим? Есть, удивительно тихо произнесла малышка. Я чуть повернул голову, смотря в ее сторону. Сестренка опустила голову, отставив чашку в сторону и перебирая пальцами ткань домашнего платья. И, Мацури взволнованно взглянула на мужа, а затем наклонилась к внучке, кладя свою ладонь поверх ее. Чего же ты хочешь? Малая не спешила отвечать, словно раздумывая над своими словами. Мы втроем терпеливо ждали, боясь вмешиваться в ход ее мыслей. Спустя минуту, сама хихикнула, подняла голову, неловко улыбаясь и, чуть заикаясь, произнесла: «Я хохочу, че чтобы братик Зе заговорил», выдохнул через нос, мысленно крепко выругавшись. Судя по лицам деда и бабушки, они сделали то же самое. Заметив наше настроение, сестра резко вскочила на ноги. «Я понимаю, мама и папа сказали, что это невозможно, но вы же сами сказали, что можно невозможное и...» Девочка не договорила, начав очень быстро дышать. «Звездочка, все хорошо», первым пришел в себя Джуза, обнимая внучку за плечи. «Не волнуйся, это нормально, желать добра близким», подключилась Мацури, оставляя меня со стороны наблюдать за этой картиной. «Хаэм, здоровый старший брат». «Да, так-то я не планировал заниматься этим вопросом в ближайшие годы. Вдобавок, исчезнет немалое количество бонусов, которые дарила мне немота. С другой стороны, избавлю родителей от чувства вины за мой недуг. И Сама, наконец, сможет со мной полноценно заговорить». Потер переносицу. 11 лет или 14, Велика ли разница? Вы ожидаете моего ответа? Нет, я ждал очередной тупой ремарки. Спасибо, серва, никогда не подводишь. Всегда к вашим услугам, носитель. Незаметно наступило 20 июня, день рождения Самы. Под это дело отец вырвался с работы и, прихватив Микки, заранее примчался в деревню. В целом одобряю, справлять подобный праздник лучше в спокойном месте, нежели в шумном городе. Да и малышке нравится природа. Потянувшись, присел на кресло-качалку, лениво ожидая начала торжества. На кухню помогать меня не пустили, выгнав подышать свежим воздухом. Мать утащила сестру наверх переодеваться, соответственно, коротать время придется в гордом одиночестве. Не понял, где комментарий, серва. Посчитал, что вам надоело слушать одно и то же. Друг, когда я выражаю мысли подобным образом, это буквальный намек на то, чтобы ты составил мне компанию в беседе. Если, конечно, не подразумевается обратного. Контекст чувствуй, контекст. К сожалению, в некоторых случаях невозможно проанализировать логическую составляющую ваших высказываний. Мне расценивать это как оскорбление или похвалу моих умственных способностей, как объективную истину. Кто-то начал увиливать от ответов, если позволяют обстоятельства. Взяв во внимание все ваши требования, было решено использовать в разговорах такого типа наиболее близкую к человеческой модель поведения. Хмыкнул, чувствуя зуд в районе горла. Ты ведь закончил со всеми приготовлениями? Подтверждаю. Изменения в окно статуса уже внесены. Вот статус меня волнует в последнюю очередь. Откинувшись на спинку кресла, оттолкнулся ногами от пола, начиная покачиваться. Не хотелось думать о чем-то сложном. Просто наслаждаться прохладными дуновениями ветра, поскрипыванием качалки и тихим гомоном голосов, доносящихся из дома. Идиллия, конец которой не хочется представлять. Спасибо. Рассмеялась Самы, держа в руках небольшую складную удочку, подарок от Бжуза. Подскочив к дедушке, она обняла его за шею и чмокнула в щеку. Мне очень нравится, деда. Расти большой и здоровый. Аккуратно погладил ее по голове старик, стараясь не разрушить прическу. Следующей была очередь Мацури, решившей одарить внучку детской книгой рецептов, припомнив любовь малышки к готовке, за что также была подвергнута нещадным объятиям. Затем пришла наша с родителями очередь. Гарасмики, светясь от гордости, подогнали дочери билет на грядущее шоу с ее любимой телепередачи, которая будет проводиться в Токио на следующей неделе. Сказать, что Самы была счастлива, ничего не сказать, она буквально подбежала к каждому, показывая билет и рассказывая, что ее ждет. То, что мы все время были здесь, девочку не волновало. Наконец, настало мое время. Я подошел к чуть успокоившейся сестре и, наклонившись, погладил ее по щеке, после чего мягко поцеловал в лоб, вызвав умилительный вздох у матери и бабушки. Девочка было хотела что-то сказать, но я остановил ее покачиванием головы, после чего, мягко взяв за руку, повел за собой. Иса, удивился отец, приподнимаясь со стула, повернувшись к нему, приложил руку к груди в жесте мольбы. «Сиди», — хмыкнул Бжуза. «Не собирается же сорванец украсть свою сестренку до конца времен?» Пожал плечами, хитро улыбнувшись, чем заработал прищур от бабушки. «Если будешь воровать, можешь спрятаться у нас, родителям не выдадим», — предложила она. «Мама», — наигранно возмутилась Микки. Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, вывел Самы на веранду, где усадил ее на скамейку и встал на одно колено напротив. «Братик», — моргнула девочка. Подмигнув, залез во внутренние карманы и извлек оттуда небольшую коробочку. «У тебя для меня есть подарок», мысленно посмеявшись с ее удивленного лица, открыл упаковку и извлек из нее красно-белую заколку в форме ромба, украшенную парочкой голубых камней. «Какая красивая!» «Красивая, сомнительно, ибо навыки ювелира у меня оставляют желать лучшего, но точно полезная. По крайней мере, 3 полных резерва на нее ушло, а что именно туда вложено, лучше не вспоминать». Серва под конец уже предложил сразу малышку в бункер спрятать, явно проще будет. «Наденешь?» Сама повернулась ко мне боком, давая доступ к прическе. Кивнув, аккуратно прикрепил украшение к основанию хвоста, после чего, придирчиво оглядев творение рук своих, одобрительно кивнул. «Простовато, но со вкусом. Мне идет», — поинтересовалась малышка, на что я извлек из кармана небольшое зеркальце, наспех созданное из льда, и позволил имениннице оглядеть себя со всех сторон. Вдоволь навертевшись, девочка широко улыбнулась и вынесла вердикт. «Рури точно обзавидуется». «Спасибо, братик», — ты самый лучший». С этими словами она спрыгнула со скамейки и прижалась ко мне, обняв ее со спины, прикрыл глаза и прикоснулся лбом ко лбу. Горло с непривычки саднуло. «С днем рождения, сестренка!» Глава 12. «Б, братик!» Неверяще пробормотала Сэмэ, дрожащими пальцами касаясь моей щеки. Поймав ее руку, погладил по внешней стороне ладони, мягко улыбаясь. «Да, сестренка!» Говорить получалось с трудом. Пускай я и провел определенное количество времени на полигоне, разрабатывая глотку и язык, слова приходили на ум с легкостью, представление, как их произносить, имелось, однако сознание, еще не привыкшее к столь резким изменениям, активно буксовало, из-за чего говорить приходилось медленно и с небольшими запинками. «Ты говоришь, правда?» В ее голубых глазах читался шок, перемешанный со счастливым неверием. «Мама и папа же говорили, что это невозможно, да дедушка с бабушкой». Под конец она оборвалась, начав резко моргать из-за проступивших слез, отчего у меня немного защемило в груди одновременно с появлением внутри непонятного чувства дискомфорта. Никогда не любил быть центром внимания, а уже тем более, причиной ярких чувств. «Чудеса существуют», — коротко рассмеялся и растрепал малышке волосы, забыв про изначальную цель сохранить ее прическу в первозданном виде. Впрочем, сама на это не обратила никакого внимания. «Тебе понравился подарок?» Шмыгнув носом, сестренка кивнула и кинулась на меня, зарываясь носом в мою футболку, наконец-то давая волю слезам. Тихо вздохнув, обнял девочку и прикрыл глаза. С одним членом семьи закончили, осталось еще четверо. И, если реакция малой больше умиляет и вызывает улыбку, то от родителей и старшего поколения стоит ожидать немного другого. Интересно, нашатырный спирт у бабушки имеется, а также как много врачей мне придется посетить, поскольку есть такое ощущение, что по больницам затаскают, будь здоров. Ладно, сам решился, и отступать смысла нет. Поудобнее ухватив чуть успокоившуюся сестренку, поднялся на ноги, удерживая малышку в руках, и посмотрел на небо, где солнце почти полностью скрылось за горизонтом. Скоро уже и ко сну готовиться надо. Стоит ли нарушать режим семьи на ночь глядя? В конце концов, не слишком-то большая разница, когда узнают, всего несколько часов. Пожевав нижнюю губу, определяясь с дальнейшим планом действий, поймал себя на одной весьма глупой, однако забавной мысли. Конечно, смешно будет только мне, но на первый взгляд, никакого сильного вреда не нанесу. Сэмэ, наклонив голову, тихо прошептал девочке. Та, продолжая изредка шмыгать носом, подняла голову, вопросительно посмотрев на меня покрасневшими глазами. «Не хочешь чуть-чуть пошутить?» Подушечкой большого пальца стер следы от слез с ее щек. «Я люблю шутки», — слабо улыбнулась девочка. Над кем, просканировав дом, убедился, что семья не собирается покидать гостиную, после чего усмехнулся. «Сейчас расскажу». На следующее утро, во время завтрака, все Хёда собрались за одним столом. Точнее, я, Гра и Джу засидели в ожидании трапезы, пока женская часть семейства вовсю суетилась. Предпринятая мной попытка помочь хотя бы в сервировке была встречена крайне негативно, так как бабушка в этом вопросе придерживалась строгих правил. «Держи». Подбежав, Сэмэ протянула мне плошку с мисо-супом, которую я, улыбаясь, забрал, не забыв погладить сестру по голове. Та в ответ хихикнула и подмигнула, видимо, вовсю ожидая исполнения задуманного прикола. «Хаэм, кажется, чего-то вы нам не договорили». Молодежь, Джуза, сидевший напротив, прищурился. Сначала увел внучку в сторонку, а потом умудрился вернуть в слезах, так еще и что-то задумали. Я лишь постучал указательным пальцем по губе, смотря в потолок, и затем развел руки в стороны. «Так просто он не расколется», — усмехнулся Гора, перелистывая газету. «Чтобы заставить его заговорить, потребуется нечто большее, милый». Моментально возмутилась Микки. «Что?» — изобразил искреннее недоумение мужчина, бросив взгляд в мою сторону, на что я показал большой палец, оценив каламбур, хоть и простенький. Дед тоже фыркнул в кулак, одобрительно кивнув. «Да, особо чуткие личности реально способны оскорбиться от подобного, однако лично я не вижу в этом ничего предосудительного. Лучше относиться ко всему с адекватной долей юмора, нежели придумывать 101 способ, как случайно не оскорбить собеседника, ибо, порой, достаточно просто дышать, чтобы кого-то выбесить. Что отец, что сын одного поля ягоды», — проворчала Мацури, раскладывая по тарелкам ломтики лосося. «Иса, милый, ты будешь баклажаны с листьями сиса или китайскую капусту», — выставил один палец. «Поняла, Саме, передай своему брату тарелку. Услышав это, девочка мигом метнулась к бабушке, горя желанием помочь. А это деду и отцу. Кивнув, малая передала салаты, заработав от меня еще один сеанс ласки, а от Грейджу за чуть ли не одновременный вопрос. Почему нам хрен? Потому что полезно, отрезала мать, поставив перед каждым подымящиеся тарелки с рисом, тем закончив сервировку. Как заботливо с вашей стороны, прошептал себе под нос старик и, пока Мики с Мацури отвернулись по-быстрому сполоснуть посуду, наклонился ко мне. Внук, не против махнуться, у меня уже желудок не тот для острова, и никаких обменов, соблюдай советы врача. Не поворачиваясь, грозно произнесла бабушка, из-за чего Джуза поморщился. Вот ведь, наверное, он хотел добавить пару лестных высказываний, но решил промолчать. Благоразумное решение, рядом с женщинами слишком много подходящих для метания объектов. Закончив со всеми приготовлениями, все заняли положенные им места и приступили к поглощению завтрака. Я то и дело ловил на себе нетерпеливый взгляд Самы, однако лишь покачивал головой. Нужно выбрать подходящий момент, а теперь время чая, провозгласила Мацури, когда все закончили с едой. Только здесь, на веранде, достаточно свежо, как будто с легкого ветерка всем дурно станет. Джуза оставался в своем репертуаре. Конечно, а потом, когда все уедут, будешь слезно просить промять тебе спину, которую ты точно продуешь, бабушка громко фыркнула. Я с тобой уже 40 лет в браке. Звучит, как приговор, старик ухмыльнулся. Высказываться нужно было перед Ахараим, а сейчас, будь добр, соблюдай право молчания, отрезала матриарх, со стуком поставив перед супругом чашку. Не подавай дурной пример внукам. А как же мы? Не удержался Гора, пряча улыбку. Мацури уставилась на сына тяжелым взглядом, словно стараясь передать им все свое отношение. И, судя по тихому смеху Мики, у старушки это вышло на все 100%. Самэ и Сэ, вам сахару подложить? Удовлетворенная результатом, старшая Хёда вновь переключилась на режим заботливой бабушки. Зефирку, радостно заявила сестренка. Милая, слишком много сладкого вредно для твоих зубов, тут же нахмурилась мама. Но ведь это зефирка, надулась малышка, смотря жалостливыми глазами на Мацури. Та, понятное дело, устоять не смогла и все-таки всучила внучке желаемое, несмотря на осуждение со стороны Мики. Я в это время сделал глоток чая и громко вздохнул. Чемпион, что-то не так? Насторожился отец, поднял голову и, посмотрев на родственников, пробормотал. Сахару маловато. Звук разбившейся чашки, выпавшей из рук матери, эхом пронесся по квартире. Взглянув на останки посуды, мысленно поморщился. План обойтись без жертв провален. Покойся с миром, подруга. Иисе, икнула Мики, на дрожащих ногах поднимаясь со стула. Скоро я к тебе присоединюсь. У родителей сын 7 лет не разговаривал. Они и свыклись с мыслью, что ребенок родился немым. И вот сидят они, обедают. Вдруг сын ни с того ни с сего. Суп пересолен. Родители, пораженные. Сынок, ты разговариваешь. А раньше-то чего молчал? А раньше нормально было. Так вот, в голове это звучало куда забавнее, так как реальность самую малость не оправдала ожидания. Во-первых, никто не оценил попытку обыграть анекдот, пускай и. А можно ли вообще это назвать отыгрышем, учитывая, что контекст известен исключительно мне? Во-вторых, даже если кто-то и понял, то за волной накативших эмоций понять не успел или не захотел. В-третьих, мне впервые за текущую жизнь захотелось рыбкой нырнуть в окно в попытках избежать окружающего бедлама. Но, благодаря прирожденной силе воли и богатому жизненному опыту, я смог сдержать данный порыв. Вообще-то, для сохранения вашего рассудка было выделено дополнительное количество эндорфинов и окситоцинов. Мелочи, недостойные упоминания в моей грядущей автобиографии. И, кстати, ты чего молчал все это время? Чувствовал момент. И, пожалуй, продолжу его чувствовать. Удачи, носитель. Не успел я толком возмутиться столь нетипичным поведением серва. Да, я действительно оказываю дурное влияние на окружающих. Как меня в очередной раз сгробастали в объятия. Сынок, но как же так, как, врачи ведь, мать, путаясь в словах, схватила меня за плечи, блестящими от подступающих слез глазами рассматривая мое лицо, словно не веря, что перед ней родной сын. Не знаю, тихо ответил, решив придерживаться продуманной стратегии. Во сне я разговаривал, проснулся, попробовал, получилось. Короткие обрывистые фразы, небольшие паузы между ними, будто пытаюсь думать, как говорить, и минимум лжи. Ведь номинально, Первый раз я услышал свою речь на полигоне, что в смысловом плане крайне близко ко сну. Каким именно магическим образом возможность говорить вернулась, также неизвестно. Детали у серва я не уточнял, и кто он до сих пор не знаю. Соответственно, глаголю правду и только правду. Джуза, нацедив стопку валерьянки, протянул ее супруге. Та залпом опустошила тару и со стуком опустила ее на стол. Знаешь, дорогой, лицо бабушки оставалось слегка бледным, что было немудрено, учитывая, что она умудрилась потерять сознание. В следующий раз такие новости лучше сообщай, когда я буду сидеть. Прости, виновато улыбнулся. Как-то не предвидел, что реакция на такие новости может оказаться чересчур бурной. Значит, вот как дела обстоят, пробормотал Гора, прислонившись к стене и безразлично смотря в окно. Понятно, со стороны могло показаться, что отца нисколько не удивил подобный поворот событий, однако я видел его подрагивающие пальцы рук. Мужчина явно сдерживался, пытаясь оставаться единственным оплотом спокойствия в доме. Круто, правда? Братик теперь разговаривает. Сам, излучая волны позитива, продолжала сидеть за столом, уминая уже третью зефирку подряд. Бабушка забыла убрать коробку обратно. Умная девочка, воспользовалась моментом и получает от жизни максимум. Да, милая, разговаривает, судорожно выдохнув. Микки провела ладонью по моей щеке. Настоящее чудо. Давно я не видел ее настолько счастливой. На мгновение прикрыв глаза, мысленно качнул головой и, соскочив со стула, обнял мать, что, видимо, послужило финальным триггером. И вот, у меня в руках плачет очередная женщина. Главное, чтобы это не стало традицией. Так, нужно будет записаться к врачу, подготовить документы, назначить встречу с директором средней школы, посмотреть, как это повлияет на пособие. Краем уха услышал рассуждение отца. А во, даже получаса не прошло, а он начал думать о делах. Не забудь прикинуть варианты со старшей школой, теперь вариаций будет куда больше, подключился Джуза, убедившись, что его супруга окончательно оклемалась. У меня есть пара знакомых, в принципе, можем попробовать обойти некоторые неувязки с непосещением младшей школы. И университет не забыть, кивнул Гора, обязательно. Кстати, слышал, через пару лет неподалеку планируют открыть филиал. Дед подхватил отца под руку и вывел из кухни, продолжая расписывать грядущие перспективы. Господа хорошие, я все понимаю, будущее стало неожиданно светлым и фильтрованным, но, может быть, чуть-чуть подождем с наполеоновскими планами?